незамечен. Так много разных почему оставил Бог на этом свете. Немного стоят без любви, и ты и я об этом знаю.